жиды, говорит христианин иудею, называют нас гоями, то есть погаными. Они избегают приятельских отношений с христианином. И нам следует называть вас погаными и гнушаться вами. Вы не хотите принимать от христиан пищи, и христианам должно сделаться богомерзким принимать от иудеев пищу. Ты, жид, продолжает христианин, готов присягнуть христианину ложно. У вас такая присяга ничего не значит. Я поэтому не поверю тебе, хоть бы ты мне присягнул 1000 раз, будто бы вы, жиды, не делаете зла христианам. Наши христианские государи не должны допускать вас к присяге против христиан, а напротив, должны по справедливости карать вас за каждое преступление, зная, что вы не считаете дурным делом ложно присягнуть пред христианином. Ваш царь Саул присягнул гаваунитам не воевать против них, а потом нарушил присягу. За это Бог в продолжении 3 лет карал его землю. И теперь, следуя примеру вашего царя Саула, вы, жиды, ни во что ставите присягу, вопреки заповеди Божией. И Бог за это самое карает земли и государства христианские голодом и разными язвами. Иудей требует от противника доказательств, что иудеи причиняют зло христианам. Христианин приводит несколько случаев, взятых из разных церковных писателей, из Симеона Метафраста, Никифора, Барония, останавливается на том, что иудеи крадут и убивают христианских детей. По этому обвинению он приводит более 10 примеров из хроники Райнольда, из какого-то Сирения и в особенности из польской книги «Зеркало польского королевства». На замечание иудея, что иудейский закон велит иудеям беречься крови, соперник его возражает ему, что Моисеев закон уже существовал, а это, однако, не мешало иудеям приносить в жертву бесам сыновей и дочерей своих и проливать невинную кровь, как говорится в одном из псалмов. Но когда иудей задал ему вопрос, зачем иудеям нужна эта кровь, противник его оказался слаб. Книги, из которых он черпал данные для этого вопроса, давали разноречивые объяснения. В одних говорилось, что иудеи дают кровь замученных ими детей христианам в пище и питье, думая тем приобресть расположение христиан к своему племени. Другие, напротив, показывали, что иудеи сами употребляют эту кровь в своих опресноках, дабы избавиться от того запаха, который иудей всюду носит с собою. Третьи объясняли, что это у иудеев такая тайна, которую знают только немногие раввины, и они дают эту кровь больным своим единоверцам в крайних случаях. Наконец, говорили некоторые, что детская кровь нужна иудеям для волшебных снадобий и дается с орехами и яблоками. Из всего этого очевидно, что автор «Мессии правдивого» не составил себе определенного понятия, зачем иудеи совершают обряд, в котором обвиняли их. Тем не менее, христианин Галитовского, ведущий диспут с иудеем, остается в полной уверенности, что иудеи похищают христианских детей, убивают их и вытачивают из них кровь. А из этого он выводит такое заключение, что христиане во избежание Божией кары над собою должны убивать иудеев и проливать их кровь. Христианин переходит к другим обвинениям. Говорили, что иудеи занимаются чародейством с целью наносить вред христианам. В этом отношении книга «Зеркало польского королевства» доставила ему затейливый рассказ. В Польше один иудей добивался от женщины-христианки молока ее груди и обещал большие деньги. Женщина, посоветовавшись с мужем, дала иудею коровьего молока, уверивши, что это молоко ее груди. Иудеи творили над молоком заклинание. Потом отправились к виселице, где висел труп казненного преступника. Влили ему в ухо молока и спросили, что он слышит. «Мычание скота», — произнес труп. Иудеи поняли, что женщина обманула их. Тогда по всей Польше стал падать скот. Было бы то же с христианами, если бы женщина действительно продала иудею молоко от ее груди вместо коровьего. К области чародейства относили и отравление. В этом также оказывались виновными иудеи. Автор приводит из Кромера известие, будто иудеи заражали ядом воду в прудах и источниках и распространяли через то моровое поветрие. Христианин упрекает иудеев в том, что они обманщики, составляют фальшивые документы, продают медь и железо за золото или подмешивают к золоту и серебру металлы низшего достоинства, принимают от воров для сбыта краденые вещи, делают тайно фальшивую монету. Вы, говорит христианин, стараетесь обмануть, обобрать христианина. Вы считаете это добрым делом. Ваш Талмуд учит вас этому. Вы опираетесь на тот пример, как ваши предки когда-то взяли в Египте серебро и золото, дорогие одежды и убежали. Им это не вменилось в грех. Вы, жиды, нас, христиан, считаете наравне с египтянами погаными, и поэтому обираете нас, как предки ваши обирали египтян. Вы считаете нас, христиан, за таких же язычников, какими были муавиты и аммониты, и потому берете с христиан чрезмерные проценты. Со своими иудеями вы этого не делаете. Есть у иудеев общественная казна, куда собираются деньги, приобретенные лихоимством и плутовством. Каждый иудей должен приносить туда плоды своих трудов. По окончании года собранная сумма делится на части. Одна часть возвращается вкладчикам, другая идет на бедных иудеев, третья на уплату податей, четвертая остается в казне. Вы платите государям подати теми деньгами, которые вы содрали с подданных тех же государей. Вы откупаете себе города, села, места, аренды, обогащаетесь, строите себе дома и божницы. Вы алчите обладать христианами. Поэтому-то вы, обманывая нас, забираете себе наши деньги и имущество. Вам хочется сделать христиан своими слугами. За это следует вас или выгонять из государства, или обременять работой и трудом. Следует нашим христианским императорам, князьям и всем панам брать из жидовской казнохранительницы деньги на постройку церквей и убежищ для больных и убогих. Пусть эти деньги пойдут в уплату христианам, чтоб они служили не жидам, а христианским господам. Справедливо будет обратить деньги, собранные жидами, на пользу государству, потому что ведь эти деньги христианские. Не следует дозволять вам строить свои божницы, а, напротив, надобно их разорять. Зачем же, спрашивает иудей, вам разорять наши синагоги, когда мы не делаем ничего худого вашим церквам? Здесь, казалось, было бы кстати христианину Галитовского припомнить иудею тот способ обращения иудеев, арендаторов панских имений, с православными церквами. Это в числе других причин и довело народ до варварского избиения иудеев в Малороссии в эпоху Хмельницкого. Галитовский должен был знать эту эпоху. Сомнений справедливости известий о поругании иудеями церквей быть не может, так как не только русские, но и польские историки повествуют о том же. Даже римско-католические священники, при всей ненависти к схизме, находили неприличными поступки панов, отдававших в распоряжение иудеев православные церкви.